Глава 7. Считается, что рак, в отличие от туберкулеза, болезнь, не подходящая для романтического характера, возможно, потому что романтическое понятие меланхолии было вытеснено в современном мире неромантической депрессией. «Мерцающий свет меланхолии», — писал По, — всегда будет неотделим от идеала красоты. Депрессия — это меланхолия, лишенная очарования, ее странной живости, ее порывов. Теория об эмоциональных причинах рака находит отражение и в непрерывно умножающейся популярной литературе, и в научных изысканиях. Едва ли не каждую неделю появляется новая статья, информирующая ту или иную часть почтенной публики о научно установленной связи между раком и болезненными переживаниями. Согласно цитируемым работам, причем в большинстве своем авторы ссылаются на одни и те же источники, 2/3 или 3/5 из, скажем, нескольких сотен раковых пациентов сообщают о своей подавленности и неудовлетворенности жизнью, а также о недавней потере вследствие смерти, расставания или разлуки родителей, любимого, супруга или близкого друга. Но, вероятнее всего, большая часть людей, не больных раком, также может пожаловаться на эмоциональную угнетенность и душевные травмы. Это и называется человеческой участью. Следует отметить, что подобные истории болезни произносятся на очень высокой ноте. Это язык отчаяния, тревоги и маниакальной сосредоточенности на собственном «я» и на его извечно неудовлетворительных отношениях с другими людьми. Все это несет на себе неизгладимый отпечаток нашей потребительской культуры. В таком тоне говорят о себе сегодня многие американцы. Немногочисленные исследования, проводившиеся врачами в XIX веке, также показывали высокую степень зависимости рака от эмоциональных стрессов своей эпохи. В отличие от нынешних американцев, больных раком, неизменно говорящих о чувстве одиночества, которое не покидало их с детства, раковые пациенты в викторианские времена жаловались на жизнь в большом городе, перегруженную работой, семейными обязательствами и утратами. Викторианские пациенты не тревожились о своей жизни как таковой и не предавались размышлениям о качестве ее удовольствий и возможности осмысленных отношений. Медики усматривали причины или факторы, способствовавшие развитию рака, в горе, беспокойстве, особо присущим деловым людям и матерям в больших семьях, в сложных экономических условиях, внезапных поворотах судьбы и чрезмерной работе. Или если пациенты были маститыми писателями или успешными политиками, в горе, ярости, интеллектуальном переутомлении, тревоге, сопутствующей честолюбивым устремлениям, и в стрессах публичной жизни. Таким образом, в XIX веке люди якобы заболевали раком вследствие гиперактивности и перенапряжения. Их вроде бы переполняли эмоции, которые следовало умерять. В качестве профилактики рака один английский доктор рекомендовал пациентам не перенапрягаться и бесстрастно относиться к жизненным невзгодам, и прежде всего не выдавать своего горя. Теперь пациентам предписывается не стоицизм, а самовыражение, от откровенной беседы до первобытных воплей. В 1885 году некий бостонский врач говорил о целебной силе веселья для тех, у кого подозревают наличие в груди доброкачественных новообразований. Сегодня этот совет показался бы поощрением той самой эмоциональной диссоциации, которая якобы ведет к раку. В популярных работах о психологических аспектах рака часто цитируются труды древних ученых, начиная с Галена, который в частности отмечал, что меланхоличные женщины более подвержены раку груди, чем сангвинические. Однако понятия изменились. Гален, II век от Рождества Христова, подразумевал под меланхолией физиологическое состояние со сложными характерологическими симптомами. Для нас меланхолия – это просто настроение. «Горе и тревога», – заявил английский хирург сэр Эстли Купер в 1845 году, числится среди самых частых причин рака груди. Однако наблюдения врачей XIX века скорее расшатывают, чем утверждают понятия конца XX столетия. Маниакальный или маниакально-депрессивный тип характера – почти полная противоположность жалкому, ненавидящему себя, безэмоциональному, инертному существу, современному типажу ракового больного. Насколько мне известно, ни один онколог, убежденный в эффективности химиотерапии и иммунотерапии при лечении рака, не написал ни строчки о пресловутом раковом типаже. Нет нужды говорить, что гипотеза об иммунологическом отклике на эмоциональные потрясения и при некоторых обстоятельствах о пониженном иммунитете к болезни вряд ли тождественна или поддерживает мысль о том, что эмоции вызывают болезни, а тем более положение о том, что определенные эмоции становятся причиной определенных болезней. Прямым предшественником ракового характера можно считать туберкулез. В соответствующей литературе та же теория, причем выраженная в сходных терминах, обосновалась довольно давно. Гидеон Харви в работе «Morbidus Anglicus» – английский больной 1672 объявлял меланхолию и холию, то есть желчь, единственной причиной туберкулеза, которую он называл метафорически коррозией. В 1881 году, за год до опубликования Робертом Кохом статьи, где он говорит об открытии туберкулезной бациллы и доказывает, что это первопричина болезни, в стандартном учебнике медицины назывались в качестве причин туберкулеза наследственная предрасположенность, нездоровый климат, сидячий образ жизни, плохая вентиляция, недостаточное освещение и депрессивные эмоции. Хотя к следующему изданию статью в учебнике пришлось изменить. Прошло еще немало лет, прежде чем были пересмотрены укоренившиеся взгляды. «Болен мой разум, а болезнь легких лишь выражение моего душевного недуга», писал Кафка Милене в 1920 году. Что касается туберкулеза, теория о его эмоциональной основе бытовала и в XX веке, пока, наконец, не были найдены методы лечения болезни. Современное модное применение этой теории, когда рак связывают с эмоциональной угнетенностью, недостатком уверенности в себе и в будущем, окажется, вероятно, не более обоснованным, чем теория о психологической подоплеке туберкулеза. Согласно историку Кейту Томасу, в разоряемой чумой Англии в конце XVI-начале XVII века широко распространено было поверье, будто счастливый человек неуязвим для заразы. Наверное, фантазия о том, что счастливое состояние духа может отвратить болезнь, применялась ко всем инфекционным заболеваниям до тех пор, пока оставалась невыясненной природа инфекции. Теории, утверждающие, что болезни – суть следствие психологических состояний и могут быть излечены усилием воли, всегда показательны, когда речь идет об уровне медицинских знаний о физической реальности болезни. В современном мире прослеживается отчетливое стремление к психологическому объяснению болезней, как, впрочем, и всего остального. Психология как бы позволяет контролировать состояние, вроде тяжелой болезни, и события, перед лицом которых люди почти бессильны. Психологическое толкование размывает реальность болезни. Эту реальность необходимо объяснить. Она означает или символизирует, или нуждается в трактовке. Для тех, кто не ведает утешения в религии или не воспринимает смерть, подобно всему остальному, как естественное событие, смерть представляет собой непристойную тайну, непереносимое оскорбление, нечто совершенно неподконтрольное. Ее можно только отрицать. Значительная часть популярности и убедительности психологии объясняется тем, что она является сублимированным спиритуализмом, светским якобы научным способом утверждения первенства духа над материей. Этой неизбежной материальной реальности болезни можно дать психологическое объяснение. В конце концов, психологическим феноменом можно объявить саму смерть. Гроддек заявляет в книге «Об оно», он писал о туберкулезе. «Умрет тот, кто желает умереть, тот, для кого жизнь непереносима. Обещание временного триумфа над смертью прослеживается в значительной части сочинений по психологии, начиная с Фрейда и Юнга. В крайнем случае можно рассчитывать на триумф над болезнью. Физическая болезнь становится в некотором смысле менее реальной, но в качестве компенсации более интересной по мере того, как возрастает ее ментальность. Невозможно не замечать, насколько в современном мире расширилось поле душевной болезни. Воистину, отрицание смерти в нашей культуре отчасти основывается на развитии категории болезни как таковой. Понятие болезни расширяется за счет двух гипотез. Первая состоит в том, что каждое отклонение от социальных норм может рассматриваться как болезнь. Таким образом, если преступление – болезнь, то преступников следует не обвинять и наказывать, но понимать, как понимает пациента доктор, лечить и исцелять. Вторая гипотеза заключается в том, что каждую болезнь можно рассматривать с точки зрения психологии. Болезнь в таком случае воспринимается, по сути, как психологическое явление. И людям внушают, что они заболели от того, что бессознательно хотели заболеть, и что они могут исцелиться, мобилизовав волю, что они могут жить, если решат не умирать. Две эти гипотезы дополняют одна другую. Если первая смягчает вину, вторая восстанавливает ее в полном объеме. Психологические теории болезни – мощное средство возложить вину на больных. Пациентов, которым внушают, что они, пусть неосознанно, спровоцировали собственную болезнь, подводят к мысли о том, что они ее заслужили.